Yeah. пошёл молодой любовник, когда муж пошёл за пивом. К жене пришёл молодой любовник, когда муж пошёл за пивом. Когда муж пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. Когда муж пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. Когда муж пошёл за пивом. Студент жену целовал и ласкал, когда муж пошёл за пивом. Студент жену целовал и ласкал, когда муж пошёл за пивом. Когда муж пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. Когда муж пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. Когда муж пошёл за пивом. А муж не пошёл за пивом. А муж под дверью стоял и слушал, как всё происходило. А муж не пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. А муж не пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. А муж не пошёл за пивом. А муж обоих убил топором, а после пошёл за пивом. А муж обоих убил топором, а после пошёл за пивом. А после пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. А после пошёл за пивом, за пивом, за пивом, ца-ца, тра-ля-ля-ля. А после пошёл за пивом. Целовать твои тугие губы. сигарет, аппетитит на них. А удовольствий никаких, пока в борту им не дать. Не уложишь их в кровать, хороших слов не понимают, только время истребляют. Универсальный есть утешитель, автоматический удовлетворитель. И никакого нет извращения в автоматическом удовлетворении. Удовольствие. После каждой такой ночи сил терпеть уж нету больше, а сразу ванную иду, член одной рукой беру. Сперва одной, потом другой, а там пойдет само собой. Рукой, другой, другой, другой. Ах, как приятно, боже мой. Универсальный есть утешитель, автоматический удовлетворитель. И никакого нет извращения в автоматическом удовлетворении. Иду к себе в кровать, жабу в шею выгонять. Сперва ногой, потом другой, а там пойдет само собой. Рукой другой, рукой другой. Пускай валит к себе домой. Универсальный есть утешитель, автоматический удовлетворитель. И никакого нет извращения в автоматическом удовлетворении. Поскольку флакона там будут давать, Бывает, что 3, а возможно и 5. Вот именно это хотел я узнать. В компании умных, веселых людей я выслушал много хороших речей. Узнал, что лосьон, а бери хоть миллион. И вот, наконец, а то речный лосьон. Как я люблю обычный лосьон. Приятный на вкус обычный лосьон. Как я люблю обычный лосьон. Напиток богов, а то речный лосьон. Огуречный лосьон, приятный на вкус. Огуречный лосьон, как я люблю. Огуречный лосьон, на Одевайся, йоп-йоп-йоп-йоп-йоп-йоп, одевайся. Peace.